твоими крыльями. Говорю тебе, Бог, ты мой утешитель, безопасно мне лишь в твоем имени. Ты мое прибежище, ты мой путь и ты мой свет. Я укроюсь под твоими крыльями. Ты надежда для меня, моя крепкая скала. Я укроюсь под твоими крыльями. Под твоими крыльями. Под твоими. Жить избрал я под твоим.